Третье. Не доходя верст пяти до Сергиева, дед Фишка нагнал двух старух из Петровки. Прикинувшись новоселом, недавно приехавшим в эти края, он стал расспрашивать их о житье-бытье. Вдруг одна из старух, пристально поглядев на него, усмехнулась. «А ведь я тебя признала, Данилыч!» Дед Фишка сконфузился, и у него мелькнула была мысль сказать старухе, что никакой он не Данилыч, а старая просто-напросто обозналась сослепу, но старуха опередила его. «Обличием ты, Данилыч, другой стал. В жизнь бы не признала. А слышу, он нычит, говоришь. Ну, думаю, он. Ах, язва старая, на чем поймала?» Мысленно выругался дед Фишка и, стараясь выкрутиться из неловкого положения, спокойно сказал. «Теперь как без опаски-то ходить? Вот и мудришь!» Старухи согласились с ним и без умолку стали рассказывать о наступивших тяжелых временах. Не прошли они вместе и двух верст, а дед Фишка знал уже все петровские новости. И тут картина была знакомая. Белые жгли, обирали, пороли. Мужики сопротивлялись, прятались по своим полям. Бабы, оставшиеся в деревне, ютились с ребятишками по баням, авинам, подпольям, лишь бы не попадаться на глаза карателям. «А главного-то нашего Митрия, что в совдепе сидел», продолжала рассказывать словоохотливая старушка, «схватили недавно, да над колодцем повесили. Страх-то какой!» «Да, а журавель-то все по ночам скрипел», — подхватила другая старушка. «Жалобно так. Не сдобровать им аспидом-кровопийцам. Ох, не сдобровать!» — заключила рассказчица. «Вот вспомяни мое слово, Данилыч. Возьмутся мужики за топоры да за ружья. К тому дело идет». Дед Фишка посоветовал старухам сразу же после возвращения из Сергиева передать своим беглым мужикам, что волчинорские и балагачевские партизаны ждут их. Пусть идут скорее. В Юксинской тайге собралась сила несметная. Верховодит этой силой Матвей Строгов. Человек справедливый, знающий, еще при царе подымавший народ против утеснителей. Старухи были поражены всем, что сказал дед Фишка, и случись это где-нибудь дальше от Сергиева, они, не задумываясь, повернули бы в Петровку, чтобы скорее донести до своих сельчан желанную весть. Вскоре деда Фишку со старухами нагнал седой мрачного вида мужик, ехавший в дрожках на высокой худой лошади. Дрожки были забрызганы грязью, а бока гнедой лошади взмокли от пота. Дед Фишка сразу определил, что мужичок из дальних. «Вот бы еще к кому пристроиться!» — подумал он, и когда лошадь приблизилась, приветливо крикнул. «Здорово, бывал! Издалека ли?» «Каюровский! Ого! А куда скачешь?» «Волчьи норы! По казенным делам!» Деда Фишку это так заинтересовало, что, не спрашивая позволения мужика, он, подпрыгнув, сел к нему на дрожки. Седой мужик недружелюбно покосился на него. Лошадь и без того плелась еле-еле. Желая поскорее чем-нибудь снискать к себе расположение мужика и кое-что разузнать у него, дед Фишка проворно вытащил кисет из кармана и предложил: «Давай, закуривай». Мужик охотно потянулся за табаком, а дед Фишка про себя подумал: «Слава богу, теперь не прогонит». «В Сергиеве ночевать думаешь?» — спросил дед Фишка, прикуривая от серянки мужика. «Где там ночевать? Насквозь до волчьих нор приказано ехать», — ответил мужик, слегка покашливая от глубокой затяжки. «Что так?» «Срочный пакет. Солдата у нас ночью убили». Протянул пораженный дед Фишка. «Кто? Знать, забубенная голубушка? А кто его знает? Может, свои, а может, и наши. Солдат-то, вишь, задиристый был. И порол людей, и на чужое добро падок. Вот кто-то и рассчитался за всех сразу. — Такому туда и дорога, — возмущенно сказал дед Фишка, но мужик был осторожен и на эти слова не отозвался. Дед Фишка тоже насторожился. Расспрашивать мужика о жизни в Каюровой он не стал. Выражение глаз мужика не понравилось ему. «Как бы не влопаться», — мелькнуло у него в уме, и он решил разговор прекратить. Угостив еще раз седого мужика табаком из своего кисета и поблагодарив за то, что он немного подвез его, дед Фишка соскочил с телеги. Впереди, сквозь оголившийся лес, уже проглядывали дымившиеся бани, ветхие изгороди и овины. Появляться сейчас в селе деду Фишке не хотелось. Переночевать он собирался на постоялом дворе, а туда удобнее всего было прийти позднее, в потемках, когда соберется побольше постояльцев. Дед Фишка огляделся, выбрал подсохшую полянку и сел отдохнуть. Привалился спиной к толстой березе, задремал. Когда очнулся, уже смеркалось. Он поднялся и, посвежевший после отдыха, бодро зашагал в село. Постоялый двор стоял на церковной площади, и найти его было легко по висевшей над воротами дуге и длинному шесту с привязанным к нему клочком сена. Присматриваясь в сумраке к надворным постройкам, старик настороженно вошел в просторную избу. В ней было совсем пусто. Дед Фишка понял, что его расчеты встретить здесь мужиков из разных деревень провалились. Вскоре в избу вошла хозяйка и, не без удивления, посмотрев на старика, охотно заговорила с ним. — Что ты, милый? Какие теперь постояльцы? — воскликнула она, когда дед Фишка спросил ее, почему пусто в избе. — За всю осень ты первый гость у нас. — Откуда? «Далеко ли путь держишь?» Дед Фишка не ожидал, что дело сложится таким образом, и решил выдать себя за пимаката, идущего в Жирово, на работу. Хозяйка постоялого двора была не прочь и дальше вести расспросы, но это не сулило деду Фишке ничего хорошего, и он поспешил заговорить о погоде, об урожае и прочих посторонних вещах. Выбрав удобный момент, он сказал: «Устал я, хозяюшка, с дороги-то. Прилечь охота». «Приляг, милый, приляг. Я тебе сейчас соломки принесу», — сказала хозяйка и вышла. Но когда она вернулась с охапкой соломы, дед Фишка уже спал, растянувшись на голой лавке. Неудобства никогда не огорчали старого охотника. «Не первая волку зима», — говорил он в таких случаях. Утром, позавтракав и расплатившись с хозяйкой, дед Фишка пошел в церковь. Гудел большой колокол. К церкви со всех сторон тянулись люди. Шли из других деревень, с котомками, в загрязненной обуви. Правда, народ был не тот, который требовался деду Фишке, все больше старухи. Но в такое время и старух нельзя было сбрасывать со счета. «Эти еще скорее по народу клич разнесут», — думал дед Фишка, входя в церковь. Всю заутренню он простоял молча, присматриваясь к людям и примечая тех, которые своим внешним видом внушали ему доверие. В перерыве между заутренней и обедней дед Фишка на улице подошел к одному старику, опиравшемуся на суковатый еловый посох, и разговорился с ним. Старик оказался из Ежихи и откровенно рассказал деду Фишке все, о чем тот спрашивал. Человек он был, по всей видимости, простодушный, чистосердечный и настолько доверчиво отнесся к новому знакомству, что под конец рассказал и о своем сыне. Сын старика воевал на стороне красных и еще в начале революции переслал наказ отцу крепче держаться за справедливую советскую власть. Подозревать старика в неискренности у деда Фишки не было никаких оснований, и он, в свою очередь, не стал таиться перед ним и сообщил о цели своего прихода в Сергиево. «Ладно, я шепну своим мужикам», — проговорил старик, когда дед Фишка сказал ему, что партизанский отряд приглашает к себе всех, не желающих покориться белым. Под гудящий звон большого колокола старики вошли в церковь. Народу теперь заметно прибавилось. Дед Фишка с порога окинул взглядом людей и, купив у церковного старосты трехкопеечную просфору и свечку, стал пробиваться к правому клиросу, где дьячок принимал просфоры и писал поминальные записки. У клироса перед иконой Спаса стоял знакомый мужик с ломовицких хуторов, выделявшийся своим высоким ростом. Дед Фишка прикоснулся пальцами к плечу мужика и шепотом спросил: «Землячок, поставь-ка мою свечку». Мужик оглянулся и, улыбаясь, сказал вполголоса: «А, это вон кто. Помнишь, вместе на мельнице были?» Дед Фишка ответил горячо: «Как же! Только забыл, вот как зовут тебя?» «Осипом кличут». «Как живется, Осип?» «Да живем понемногу. Крестить вот сына опять приехал». «Сын в доме не убыток». «Да ведь он девятый у меня. Старшие два по людям уже ходят, сами себе кусок хлеба добывают». «Ну и этого выходишь, человеком будет. Как ноне у вас народишко-то на хуторах поживает?» «Перебиваются кто как может. Мужики больше в бегах. А одни бабы много ли наработают?» Дед Фишка хотел было продолжать разговор, но вспомнил, что находится в церкви, и принялся усердно креститься и кланяться нерукотворенному Спасу. Однако через минуту ему это надоело, и он решил, что упускать случая нельзя, и нужно разговор с Осипом довести до конца. «А наши беглые мужики, Осип, к Светлому озеру в Юксинскую тайгу двинулись. Туда же Балагачевские, Петровские, Ежихинские направляются», — зашептал дед Фишка, стараясь дотянуться до уха Осипа. «Думают там селенки подкопить. Слух был, что красные вот-вот нагрянут. Увидишь там своих беглых мужиков, сказывай им, чтобы шли скорее. Дело теперь к одному клонится». Тут кто-то из богомольцев не выдержал и зашикал на деда Фишку. Он замолк на минуту, потом, бормоча молитву, прошел к столику дьячка, чтобы написать поминальную записку. Впереди стоял сухощавый мужик в добротной романовской шубе. Дед Фишка, нашарив в кармане пятак, положил его на просфорку и потянулся через плечо мужика. «За здравие рабы Божьей Агафьи и за упокой убиенного Захара!» Мужик оглянулся и, бледнее, широко открытыми глазами, в которых отразился испуг, посмотрел на деда Фишку. В свою очередь и дед Фишка вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял Степан Иванович Зимовской. Дед Фишка готов был провалиться сквозь землю. Отвернувшись в сторону, несколько минут стоял он в полной растерянности, не зная, что делать. «Надо заговорить с ним, гляди, еще как-нибудь вывернусь», — решил он и обернулся к Зимовскому. Но того уже не было. Он исчез куда-то, тихо и быстро. «Да он, варнак, испугался меня. Совесть, видать, гложет», — подумал дед Фишка и окончательно успокоился. «Данилыч! Данилыч, подь-ка сюда!» — вдруг услышал он шамкающий старушечий голос. За рукав тянула его к себе старуха из Петровки, опознавшая его в дороге. Вид у нее был встревоженный, и дед Фишка сердцем почуял, что случилось что-то особенное. Припав к его уху, старуха прошептала: «Беги скорее отсюда! Зимовской подговаривает офицера арестовать тебя!» Своими ушами слышала: «Вон в этом углу они стоят!» И старуха кивнула головой в противоположный угол, где во всю стену вздымался на белоснежной лошади с копьем в руке Георгий Победоносец. Сердце деда Фишки забилось сильнее. Расталкивая людей, он выскочил на крыльцо и остановился. Бежать было некуда. Церковь стояла посредине широкой площади, и в какую бы сторону он ни побежал, всюду бы его заметили и нагнали. Он суетливо бросился в один конец оградки, потом в другой, но, не найдя никакого укрытия, подошел к высокому крыльцу и только теперь заметил, что тут можно спрятаться. Оглядевшись, он протискался в дыру под крыльцо и лег под самые ступеньки. А несколько минут спустя из церкви вышли люди, и дед Фишка услышал их голоса. «Упустили?» — спросил один. «Ушел. Из-под носа ушел», — с огорчением проговорил другой и длинно выругался. Дед Фишка по голосу узнал Зимовского. Они спустились с крыльца и, разговаривая о погоне, вышли из оградки. Старик пролежал под крыльцом всю обедню. Потом, когда из церкви густо повалил народ, прошел площадь в толпе богомольцев, юркнул в первый проулок и, выйдя в поле, прямиком направился в Юксинскую тайгу, к Светлому озеру. — Погоня! Не с твоей ухваткой, живоглот! Ловить меня! — усмехнулся он, вспоминая обо всем происшедшем. —